Почувствовав что-то близкое стыду за себя, за людей, Самгин пошел тише, увидал вдали отряд конной полиции и свернул в переулок. Там у забора стоял пожилой человек в пиджаке без рукава и громко говорил кому-то: «Ты меня оставь, как я есть. Это ничего, что я картуз потерял». В щели забора над плечами этого человека блестели глаза. Женский голос плачевно говорил: «Ну куда ты, бритое рыло, лезешь? Твое ли это дело?» «Ты меня не уговаривай! Бить людей нельзя!» «Догадался! Эх, дурак! Дурак!» Мостовую перешел человек в резиновых калошах на босую ногу. Он держал в руках двухствольное ружье. «Кум!» — закричал он в полуоткрытое окно маленького домика. «Дай-кась дроби!» Окно открылось. На подоконнике между цветочных горшков сидел зеленоглазый кот. Он напомнил Климу Томилина. После буйной свалки на Соборной улице тишина этих безлюдных переулков была подозрительна. За окнами, за воротами чувствовалось присутствие людей, враждебно подстерегающих кого-то. И обидно было, что красиво разрисованные Козловым хозяева узких переулков, тихоньких домиков, люди, устойчивой жизнью которых Самгин когда-то любовался, теперь ведут себя, как равнодушные зрители опасных безумств. Они сидят дома, заперев ворота, заряжая ружья дробью, точно собираясь ворон стрелять. А 70-летний старик, вооруженный зонтиком, а слепой фабрикант варенья и конфет вышли на улицу защищать свои верования. «Негодяи!» — ругал Самгин обывателей, смутно чувствуя, что в его обиде на них есть какое-то противоречие. Он вообще чувствовал себя запутанным, разбитым, бессильным. Вход на улицу, где он жил, преграждали толстые полицейские на толстых лошадях и несколько десятков любопытствующих людей. Они казались мелкими, и Самгин нашел в них нечто однообразное, как в арестантах. Какой-то серенький бритый сказал: «Вот еще одна воровкина штучка идет. У-у-у!» Ворота всех домов тоже были заперты, а в окнах квартиры Любомудрого несколько стекол было выбито, и на одном из окон нижнего этажа сорвана ставня. Калитку отперла Самгину нянька Аркадия. На дворе и в саду было пусто, а в доме и во флигеле тихо. Саша, заперев калитку, сказала, что доктор уехал к губернатору жаловаться. Табаков с ним и еще трое с нашей улицы. У Табакова сына избили. Товарища Корнева тоже. Не слушая ее, Самгин прошел к себе, разделся, лег, пытаясь не думать, но думал и видел мысли свои, как пленку пыли на поверхности темной холодной воды. Такая пленка бывает на прудах после ветренных дней. Мысли были мелкие. И это даже не мысли, а мутные пятна человеческих лиц, разные слова, крики, жесты, ссор буйного дня. Через некоторое время сверху у доктора затопали, точно танцуя кадриль. И Самгин, чтобы уйти от себя, сегодня особенно тревожно чужого всему, поднялся к Любомудрову. Он ожидал увидеть там по крайней мере пятерых, но было только двое — доктор и Спивак. Это они шагали по комнате друг против друга. «В больницу ты, Лиза, не пойдешь!» — кричал доктор, размахивая платком, и, увидав Самгина, махнул платком на него. «Вот он со мной пойдет!» Они оба остановились перед Самгиным. «Доктор!» Красный от возбуждения, потный, мигающий, и женщина, бледная, с расширенными глазами. «Вы знаете, страшно избит Корнев», — сказала она, а доктор, перебив ее, кричал: «Нет, Радеев-то, сукин сын, а! Послушал бы ты, что он говорил губернатору, Иуда, Трусова, ростовщица, и та честнее! Какой же вы, — говорит, — правитель, ваше превосходительство! Гимназисток на улице бьют, а вы что?» А он ей: «Скот, надеюсь, — говорит, — что после этого благомыслящие люди поймут, что им надо идти с правительством, а не с жидами против его. А?» Швырнув платок на пол, доктор закричал Спивак: «Убеждал я тебя и всех твоих мальчишек. Для демонстрации без оружия не время, не время! Ну, едете вы в больницу?» — строго спросила она. «Еду». Доктор, схватив шляпу, бросился вниз. Самгин пошел за ним, но так как Любомудров не повторил ему приглашение ехать с ним, Самгин прошел в сад, в беседку. Он вдруг подумал, что день 9 января, несмотря на весь его ужас, может быть менее значителен по смыслу, чем сегодняшняя драка, что вот этот серый день более глубоко задевает лично его. Необходимо, чтоб все это кончилось так или иначе. Но скорей, скорей! На другой день его настроение окрепло. Не могло не окрепнуть, потому что выступление союзников возмутило всех благомыслящих людей города. Стало известно, что вчера убито 5 человек, и в их числе гимназист, племянник тюремного инспектора Топоркова. 11 человек тяжело изувечены, лежат в больницах. Корнев, 12-й, при смерти, а человек 20 раненых спрятано по домам. В редакции нашего края выбиты стекла, в типографии поломаны машины, расхищен шрифт. Город с утра сердито заворчал и распахнулся, открылись окна домов, двери, ворота, солидные люди поехали куда-то на собственных лошадях. По улицам зашагали пешеходы с тростями, с палками в руках, нахлобучив шляпы и фуражки на глаза, готовые к бою. Но к вечеру пронесся слух, что союзники собрались на старой площади, тяжко избили 2 евреев и фельдшерицу Личкус. Улицы снова опустели, окна закрылись, город уныло притих. Около полуночи, сквозь тишину, но как-то не нарушая ее, подъехал к воротам извозчик. Самгин был уверен, что это возвратилось Спивак, и не обратил внимания на шум. Однако минут через 5 в дверь к нему постучал заспанный дворник и сказал: «Больного привезли». «Так не ко мне же, а к доктору, к вам», — неумолимо сказал дворник, человек мрачный и не похожий на крестьянина. Самгин вышел в переднюю. Там стоял, прислонясь к стене, кто-то в белой челме на голове, в бесформенном костюме. «Простите, Самгин, я к вам. В больницу не приняли», — говорил он медленно, тяжко всхрапывая, и Самгин не сразу узнал в нем Инокова. Приказав дворнику позвать доктора, он повел Инокова в столовую. «Вы ранены?» «Да». «Избит». «И ранен», — ответил Инаков, опускаясь на диван. Пришел доктор в ночной рубахе, в туфлях на босую ногу, снял полотенце с головы Инокова, пощупал пульс, послушал сердце и ворчливо сказал Самгину: «Да, обморок. Позовите Елизавету и горничную, горячей воды, скорей». Через час Самгин знал, что у Инокова прострелена рука, кости черепа целы, но в 2 местах разорваны черепные покровы. «И должно быть сломаны ребра», — сказал Любомудров, глядя в потолок. Он ловко обрил волосы на черепе и бороду Инокова. Обнажилось неузнаваемо распухшее лицо без глаз. Только правый, выглядывая из синеватой щели, блестел лихорадочно и жутко. Лежал Иноков, вытянувшись, точно умерший, хрипел и всхлипывающим голосом произносил непонятные слова. Вторя его бреду, шаркал ветер о стены дома, ставни окон.